Если ты любишь что-то, отпусти. Если оно твое, оно вернется. Габриэль Гарсия Маркес. Часть первая. Взрослые и дети. Два мира, две судьбы, два опыта. Глава первая, в которой автор пытается объяснить то, что, в общем-то, не нуждается ни в каких объяснениях. По данным статистики, примерно 50% родителей убеждены, что детей надо непременно бить, что физическое насилие способствует хорошему воспитанию. Узнав эти цифры, я понял, что надо немедленно писать книгу, чей жанр я бы определил так – высказывание. Это не лекция, не рекомендации, которые нужно немедленно бежать выполнять. Это просто мое высказывание о воспитании, которое, надеюсь, поможет мамам и папам, бабушкам и дедушкам выстраивать отношения с детьми. Может быть, даже и тем 50%, которые убеждены, что любовь к ребенку особенно хорошо проявляется с помощью ремня. Как, когда, сколько, почему? Я предвижу много вопросов, которые ждут ответа, и сомнений, нуждающихся в разъяснении. И отвечаю: не знаю. Всякий раз, когда, отложив книгу, ты начинаешь раздумывать, книга достигла цели. Если же, быстро листая страницы, ты станешь искать предписания и рецепты, досадуя, что их мало, знай. Если есть тут советы и указания, это вышло само собою, вопреки воле автора. Я не знаю. Я не могу знать, как неизвестные мне родители могут в неизвестных мне условиях воспитывать неизвестного мне ребенка. Но, подчеркиваю, могут. Они хотят, они обязаны. В «не знаю» для науки первозданный хаос, рождение новых мыслей, все более близких истине. В «не знаю» для ума, неискушенного в научном мышлении, мучительная пустота. Я хочу научить понимать и любить это дивное, полное жизни, ярчайших неожиданностей, творческое «не знаю» современной науки о ребенке. Примечание. Януш Корчик. «Как любить ребенка». Екатеринбург. У Фактория. Москва. Астрель. 2009 год. Страница 34. Спасибо великому Янушу Корчику. Он помог мне начать разговор. Все, что написал великий поляк, я могу повторить до последней запятой. И еще одна цитата еще одного мудреца. Цитирую. «В начале книги нервничаешь, как всегда в начале пути, и хочется предоставить слово другим в нелепой надежде, ну, мол, пока они будут говорить, ты сам успеешь собраться с мыслями». Конец цитаты. Этого мудреца зовут Симон Львович Соловейчик. Я с гордостью причисляю себя к его ученикам. В те далекие, очень советские годы, когда «Комсомольская правда» была одной из главных газет страны, я работал в ней корреспондентом. А Симон Львович уже тогда был живым классиком. Я бы даже сказал, очень живым. Потому и не чурался общаться с нами, с молодняком. Многие из его советов я помню наизусть. Симон Львович был не только публицистом, но и философом. Его книга «Педагогика для всех» не просто о воспитании, она еще и о философии жизни. Если вы, дорогие читатели, всерьез озабочены проблемами воспитания, то книги Януша Корчика и Симона Соловейчика вам надо прочесть непременно. Симону Львовичу принадлежит такая вот замечательная мысль. «Воспитание детей – старейшее из человеческих дел. Оно ни на один день не моложе человечества». Примечание. Симон Соловейчик. Педагогика для всех. Москва. 1 сентября 2001 год. Страница 16. Абсолютно справедливо. Казалось бы, за годы существования человечество должно было накопить огромный опыт воспитания. А чего же мы столь часто ощущаем бессилие перед собственными детьми? А чего же у нас, взрослых и опытных, возникает так много проблем с воспитанием собственных сыновей и дочерей? Не потому ли все это происходит, что, по меткому замечанию того же Соловейчика, педагогика – это наука о воспитании чужих детей? Часто с общими законами воспитания вроде все понятно, но вот как со своими-то пацанами да девчатами быть? Законы воспитания, казалось бы, правильные, и дети родные, и вроде хорошие. Но вот почему-то не совпадают правильные законы с хорошими детьми. Что делать? Поговорить. Что я, собственно, и предлагаю? Поговорить. Подумать. Прийти к своим выводам. Это важно. После любого разговора, а чтение книги тоже своего рода разговор, прийти к собственным выводам. Скажу сразу. Я не буду говорить о любви к детям, или, во всяком случае, буду размышлять об этом крайне мало. Слышу, недоуменный вопрос. Как же так? А вот так. Потому что я не встречал в своей жизни ни одного человека, который бы утверждал, что не любит своего ребенка. Даже если отец каждый день лупит свое чадо за любую провинность. Даже если мать – пьяница и наркоманка, которая не сразу и вспомнит, что у нее есть дочь. Даже если ребенок растет, как одинокое, несчастное, брошенное существо. Все равно. Все и всегда утверждают, что любят свою кровинушку. И главное, со своей точки зрения, даже самые отъявленные мерзавцы-родители не врут. Просто они очень по-своему понимают, что такое любовь. Любовь – картина, которую каждый из нас рисует сам. Более того, любой из нас убежден, что именно его картина по-настоящему прекрасна. Именно она соответствует истине. Слишком много разночтений, слишком много субъективного. Поэтому в этой книге не ищите привычного словосочетания «любовь к детям». На мой взгляд, оно ничего не объясняет. Я буду говорить о том, как не стать врагом своему ребенку. На мой взгляд, самое страшное, что может случиться в жизни любого человека, это если он поймет, его собственный ребенок ощущает его, родителя, врагом. Поговорим о том, как сделать так, чтобы этого не случилось. В книге две части. В первой части мы поговорим о том, как наш мир, наше общество относится к детям, где истоки пренебрежительного и высокомерного отношения к подрастающему поколению. Почему, как правило, мы вообще не воспринимаем детский опыт, но при этом очень гордимся своим, взрослым? Понимаем ли мы, наконец, что дети не готовятся к жизни, а проживают свою жизнь рядом с нами? Можем ли мы относиться к собственному ребенку как к человеку или воспринимаем его как некоего недочеловека? Конечно, это лишь небольшой ряд вопросов, по поводу которых мы поговорим. Кому-то эта часть может показаться излишне теоретической, возможно. Но мне представляется принципиально важным понять философию нашего отношения к детству, поскольку, не изменив эту философию, мы в практике ничего добиться не сумеем. Во второй части книги мы постараемся рассмотреть разные ситуации, в которых нам так легко стать своему ребенку врагом. Попробуем понять, как сделать, чтобы этого не случилось. Дети и школа, дети и любовь, дети и воспитание и так далее, и так далее. Согласимся, что подобные ситуации нередко являются испытаниями для нас, взрослых. Эта часть как раз чисто практическая. Мне бы хотелось, чтобы она помогла родителям, бабушкам и дедушкам в том, как себя вести в сложных, опасных, с точки зрения взаимоотношений с ребенком, ситуациях. Я хочу отдельно и искренне поблагодарить замечательное издательство «Питер», мудрые люди из которого придумали печатать притчи не отдельной частью, а в конце каждой главы. Не ради красного словца я поставил под заголовком такие слова: «Книга для родителей и детей, которые хотят быть вместе». Мне бы хотелось, чтобы эту книгу интересно было читать и детям, и взрослым. Я убежден, детям ужасно интересно узнать, как советуют их воспитывать. Кстати, чтение этой книги вместе со своим ребенком потребует от вас определенного мужества. Будьте готовы к тому, что ваше чадо укажет на ваши родительские ошибки. Но я абсолютно убежден, честный разговор о воспитании объединяет отцов и детей, а притчи – повод для совместного обсуждения и разговора родителей и детей. Должен сразу заметить, мои сказки – это не иллюстрация к главам и даже не продолжение разговора иным языком. Скорее, это зеркало разговора, отражение, метафора. Да какая, в конце концов, разница? Для меня главное, чтобы у детей и родителей был повод побеседовать. Вот давно ли вы делали что-то вместе со своим ребенком? Великий американский психолог Эрик Берн заметил: «Извечная проблема человека – как организовать часы бодрствования». Неплохая формулировка, не правда ли? Примечание. Эрик Берн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Москва, Эксмо, 2012 год, страница 12. Так вот, если у вас не получается сделать так, чтобы в часах бодрствования оставалось время на своего ребенка, Господь вам судья. Только вот читать эту книгу тогда бессмысленно. Проблема, где взять время на воспитание собственного ребенка, в этой книге тоже не обсуждается. Почему? Отвечаю. Во-первых, если родитель живет вместе со своим ребенком, воспитание все равно происходит всегда. Даже если, к примеру, он постоянно работает и видит свое чадо редко. Воспитывает самим фактом бесконечной работы. Воспитывает своим отсутствием, унылым выражением усталого лица, невозможностью, а то и нежеланием обсуждать проблемы подрастающего поколения. А во-вторых, если говорить совсем честно, я не верю в то, что родитель не может найти время для разговора с собственным сыном или дочерью. Как правило, проблема не в отсутствии времени, а в отсутствии желания. И последнее. У великого Зигмунда Фрейда есть работа, которая называется «Воспитание Леонардо да Винчи о раннем детстве». Примечание. Зигмунд Фрейд. «Воспитание Леонардо да Винчи о раннем детстве». Санкт-Петербург. Азбука. 2012 год. Воспитание следующее. На ум приходит самое раннее воспитание детства, будто я лежал в колыбели, а ко мне спустился коршун, открыл мне уста своим хвостом и много раз толкнул им мои губы. Примечание. Зигмунд Фрейд. «Воспитание Леонардо да Винчи о раннем детстве». Санкт-Петербург. Азбука. 2012 год. Страница 38. Это все воспоминания. О нем Фрейд написал целую книгу. Весьма объемную. Можем ли мы до такой степени заинтересоваться собственным ребенком? Важны ли нам его сны? Его фантазии, да и его жизнь, в конце концов. Получается ли у нас, вечно занятых и бегающих, сделать ребенка центром собственного мира. Я хочу спросить вас, дорогие мои коллеги-родители, в суете жизни не позабыли ли вы познакомиться с собственным ребенком? Нет, вы правда его знаете? Или за знаниями вы принимаете свои представления о своем чаде, которые, как правило, глубоко субъективны и не имеют ничего общего с тем, как видит себя сам ваш ребенок и как воспринимают его окружающие? Я оставлю вас размышлять над этим вопросом. Ну что же, все слова, которые должны быть сказаны в начале, сказаны. Будем считать, что мы присели на дорожку. В путь.